Смена стражи у завода произошла благополучно. Начальники отрядов обменялись паролями, и ночная смена, звеня бронзовым оружием, потянулась в обратный путь. К их приходу все трупы были сброшены с утеса, путь был очищен, следы сражения заметены. Покончить с небольшим отрядом внутренней стражи завода не представляло большого труда. Громадные заводы, изготовлявшие бронзовое оружие, были в руках восставших. На заводе оказалось 7000 готовых мечей и копий и 5000 еще неполированного, но годного к бою оружия. Рабы ликовали. Никогда еще восстание не начиналось такой удачей. Крепла вера в победу над священным холмом. Приближалась заря, и надо было спешить покончить с арсеналом и до восхода солнца перебросить главные силы в горы. Вооруженные рабы, представлявшие уже грозную военную силу, быстро двинулись к арсеналу. Их вооружение ввело гарнизон арсенала в заблуждение. «Кто идет?» — спросил выдвинутый вперед дозор. «По распоряжению Кетцалькотля, начальника вооруженных сил Атлантиды, легион охраны для подкрепления гарнизона», — ответил Аксагуам. Половина рабов успела перейти мост, когда обман был обнаружен, и то лишь по недосмотру самих рабов. Часть слишком ретивых рабов, не получивших вооружения, последовала за отрядом со своими кирками. Их заметили и подняли тревогу, но было уже поздно. Мечи скрестились, потрясая тишину ночи лязгом бронзы. Воины атлантов сражались с обычной стойкостью. Рабы теснили их, воины отступали внутрь громадного арсенала, отдавая с боем каждый шаг. С треском ломались тяжелые двери складов, толпы полуголых рабов вливались туда, выходя обратно в полном боевом вооружении. Рабы побеждали. Еще продолжались отдельные схватки в самих складах и в углах широких мощенных дворов, а вооруженные ряды рабов уже двигались быстрым маршем по горной дороге в обход священного холма. Короткие стычки по дороге со сторожевыми отрядами не задерживали этого стремительного продвижения. За одну ночь безоружные, бессильные рабы превратились в грозную армию, вооруженную 16000 мечей и копий. Несмотря на все предосторожности, от священного холма не удалось скрыть захвата арсенала. Арсенал помещался у подножья священного холма. Шум битвы явно доносился туда в тишине ночи. Но это же сражение у арсенала дало возможность главным силам рабов продвинуться далеко вперед, в горы, прежде чем рабы были замечены. Во главе этих главных сил были Кривой и Одиширна. На долю Злого и Аксагуама выпала трудная задача — с меньшими силами вести наступление на священный холм со стороны наиболее защищенной и принять на себя главный удар лучших легионов атлантов — кавалерии Нептуна и Непобедимых. Священный холм уже ослепительно сверкал бронзой своих храмов и дворцов в утренних лучах солнца, когда Аксагуам и Злой со своими отрядами подошли к кольцевому каналу у подножья священного холма. Подъемные мосты были подняты. Вся набережная на стороне священного холма горела, как бронзовая стена, вооружением выстроившихся в боевом порядке воинов. Рабы приуныли, глядя на густой лес копий противника. Канал преграждал путь рабам. Но обе враждующие стороны недолго стояли в выжидательном молчании. В канале у берега стояло множество мелких судов. Злой махнул рукой на эти суда, и работа закипела. Рабы стягивали баркасы и филюги к одному месту и под ударами копий, пущенных с того берега, составляли плавучие мосты. Набережная поднималась над водой на 1,5 человеческих роста, но это не остановило рабов. Они двинулись по мостам и, становясь друг на друга, карабкались на берег. Копья сбрасывали их. Скоро из тел рабов на судах у берега выросло возвышение, по которому ползли, как муравьи, новые ряды рабов. Весь канал покраснел от крови вниз по течению. Трупы покрывали поверхность воды. Но главное было сделано. Прежде чем солнце достигло зенита, рабы были на другом берегу. Многие из них впервые вступили на священный холм. Воины атлантов отошли на широкую площадь перед каналом, чтобы получить большую свободу маневрирования. И здесь началась длительная упорная борьба. У воинов атлантов было большое преимущество в том, что они стояли на холме, рабы же внизу, на узкой площадке, имея за собой канал. Подкрепление к рабам могло вливаться лишь медленно, по мере захвата площади. Груды тел затрудняли движение. Рабы стали ослабевать. Атланты усилили натиск. Наступил момент, когда прижатые к каналу ряды рабов могли быть сброшены в воду. Злой и Аксагуам сражались в первых рядах. Оглянувшись, Злой увидел, что рабы отступают. «Конец», — подумал он. Но в этот момент среди воинов атлантов также произошло замешательство. Их задние ряды спешно отступали. Как потом оказалось, на Горном фронте положение атлантов было отчаянным. Одеширно и Кривой лавиной обрушились с гор и вплотную подошли к самому дворцу царя. Туда и было спешно вызвано подкрепление.